Глава 6. Мертвый город. Ночь прошла на удивление спокойно. Либо в округе закончились все гибры, либо они уяснили своими змеиными мозгами, что в оазис соваться точно не стоит. Во время дежурства Марк испытал линзы для глаз и был поражен их качеством. Ночью видно не хуже, чем через очки древних, и передача красок удивила. На его старой линзе все было какое-то одноцветное, серое. А тут... Быстро понял принцип действия. Закрываешь правый глаз – увеличивает. Смотришь обоими глазами – все как обычно, с той лишь разницей, что ночью – как днем. Закрываешь левый глаз – увеличивает настолько, что видно с 15 метров, как у спящего Криса пульсирует тонюсенькая венка на виске. Эх, не прихватил маску ни у главаря, ни у того бойца. Так и похоронили их обоих вместе с ними. Может, пойти раскопать? Нет, лучше выменить у Криса. Ну, например, на старую линзу для глаза. Марк разбудил всех за час до рассвета. Быстро сторговался с Крисом и при помощи ремней подогнал маску под себя. А ничего, так удобно. И линзы в глазах через стекло маски не мешают и не искажают. Обстоятельно объяснив Крису, как пользоваться линзой, Марк сообщил всем, что пора выступать. Вся троица вышла из оазиса, когда солнце еще только начинало затрагивать своими лучами барханы на горизонте. Отдохнувшие в оазисе путники набрали неплохой темп и шли довольно быстро, настолько, насколько это позволяли зыбучие пески. К полудню сделали короткий привал и, перекусив на скорую руку, двинулись дальше. Теперь, благодаря воинам таинственного ордена, все обзавелись посудой древних и могли бы при желании приготовить себе неплохой обед, но время поджимало. Они должны были до темноты пройти в развалины и обеспечить себе безопасный ночлег. Это важно. Днем в городе достаточно безопасно, а вот ночью – жутковато. Дальше шли без остановок, внимательно всматриваясь вдаль. За час до заката путники поднялись на высокий бархан, и оттуда им открылась залитая багровым светом долина. Ничего, кроме жаркого лилового песка, и только на том конце виднелись развалины исполинского города. «Пошли», – поторопил Марк. «Надо успеть до темноты». Почти успели. При неярком свете Гуаса Марк завел их в развалины и уверенно повел небольшой отряд по только ему одному ведомому маршруту. Вскоре он привел их в небольшое здание, даже без намека на крышу, и где, к тому же, имелось всего три более-менее прочных стены. «Ну-ка, Солрс, помоги мне». Следопыт разгреб ботинком мелкую щебенку и схватился за край какого-то деревянного настила. Солрс с удивлением заметил, что к настилу прочно приклеено множество больших и малых камней, что давало великолепную маскировку. Ходил бы мимо целый день и не заметил. Под настилом обнаружилась небольшая, всего 6 ступенек, лестница и тяжелая металлическая дверь. Марк порылся в сумке и вытащил на свет блестящий кругляш размером с полноценный грот. Потерев его между пальцами, он уверенно вставил кругляш в едва заметное углубление в двери. Верхняя часть тут же засветилась. Появился небольшой прямоугольник, а под ним бегающие символы древних. Марк уверенно коснулся нескольких из них, и после этого, чем-то щелкнув внутри, дверь отворилась. «Ну, прошу ко мне домой», – негромко пригласил Марк, пропуская Солрса и Криса мимо себя. «Как бы это ни было странно, но в этом городе у меня есть своеобразное жилище». Запустив Криса и Солрса вовнутрь, он, поднатужившись, задвинул настил обратно и вернулся к двери. Вынул из нее кругляш и вставил его с внутренней стороны. Снова какие-то манипуляции с символами, и дверь, тихо щелкнув, закрылась. Марк вытащил кругляш и вставил его в такую же точно выемку на стене, слева от двери. В помещении вспыхнул яркий свет, ослепив обоих кладоискателей. Марк повернул кругляш и чуть притушил освещение. «Располагайтесь», – сказал он, сделав широкий жест рукой. «Если какой-нибудь предмет покажется вам незнакомым и непонятным, не прикасайтесь, может убить». Жилище следопыта было и скромным, и роскошным одновременно. Квадратное помещение примерно 10 на 10 метров. Чуть приглушенный свет струился с потолка. Вдоль стен удобные лежанки. В глаза бросалось, что лежанки непростые, а, скорее всего, остались тут еще от древних. Марк снял сумку и положил ее на одну из них. Мол, это мое место, а вы решайте, кому спать на лежанке, кому на полу. У другой стены небольшой стол и поджарое кресло, блестящие подлокотники и изогнутая спинка с подголовником. Над столом, прямо в стену, вмонтирован какой-то диковинный прибор древних, без всякого сомнения. Древние его туда поместили еще при строительстве этого помещения. Дальше еще один стол, он чуть подлиннее и почти весь заставлен непонятными приборами. «Это нижний этаж жилища древних», – пояснил Марк поисковикам, удивленно рассматривающим помещение. «Многое из того, что вы видите здесь, осталось тут еще от них и работает только в пределах этого зала. Мой пра-пра-пра-прадед обнаружил это место и немного дооборудовал его под себя. Тогда еще в городе можно было кое-чем поживиться. Не то, что сейчас». Затем Марк указал на длинный стол и на один из предметов, находящихся на нем. Это была плоская плита, полметра на полметра, с идеально отполированной поверхностью. «При помощи этого артефакта мы разогреем пищу», – пояснил Марк. «Хоть в помещении и есть вентиляция, но огонь здесь разводить не стоит». Марк залез к себе в сумку и достал посуду древних. Затем снял со спины бурдюк с водой и, прислушиваясь, всколыхнул его. Воды там оставалось на пару больших глотков. Снова полез в сумку и вытащил банку с водяными кристаллами. Выбрав один, он опустил его через горловину в бурдюк и, плотно закрыв крышкой, хорошенько встряхнул. Бурдюк прямо на глазах начал раздуваться изнутри, и уже через минуту казалось, что он вот-вот лопнет. Превратив оба диска в котелок и чашку, Марк налил туда воды и поставил на плиту. На ровной поверхности появились символы. Он уверенно нажал на некоторые из них, и через минуту вода в посуде начала закипать. Бросил в котелок мясной шарик из орденских запасов, а в чашку опустил корень сиволу. Затем он помешал варево ложкой и снял с плиты. «Ну что, подходите со своими котелками, и вам приготовлю». Крис и Солтерс, как завороженные, наблюдали за действиями Марка. Тому пришлось повторить свой вопрос. «Жрать будете? Если да, то тащите сюда свою посуду». Первым очнулся Солтерс. Распустил тесемки рюкзака, вытащил оттуда котелок и чашку древних. Налил в них из своих запасов воды и, прихватив чуть желтоватый пищевой шарик, подошел к Марку. Встал рядом, с интересом наблюдая за манипуляциями следопыта. Получив котелок и чашку, полные кипящей воды, отошел в сторону, и его место тут же занял Крис. Ужинали с комфортом. В этом подземном помещении нечего было опасаться, и поэтому все поснимали свои куртки и ботинки. Благоухание от этого было весьма спорным, но на это никто не обращал внимания. Вскоре с потолка подул теплый ветерок, и застоялые запахи начали улетучиваться. «А здесь хорошо!» – промычал Крис с набитым ртом. «Тут даже лучше, чем в моем доме на Крабском острове». «Да, но добираться до сюда далековато», – скривился Марк. «И ты не побоялся нам все это показать?» Крис облизал ложку и куском черствой лепешки насухо вытер котелок. «Не слишком ли?» Марк пожал плечами. «Риск минимальный. Даже если кто и найдет это место, то вскрыть дверь не получится. Опасно для жизни». Вскоре с ужином было покончено, и Солрс попросил Марка выпустить его на поверхность по нужде. «Зачем на поверхность?» – улыбнулся Марк. Он подошел к стене возле стола и провел по ней рукой. Часть стены со скрипом ушла в сторону, обнажив еще одно помещение. «Здесь уже почти ничего не работает, за исключением вот этой белой штуковины, вмонтированной в стену. Можешь смело садиться, выдержит. Справляешь нужду прямо сюда и ни о чем больше не думаешь. Оно само там все втянет и очистит». «А куда это потом все пропадает?» – спросил Крис, выглядывая из-за спины Солрса. Марк пожал плечами. «Я не знаю. Никогда этим не интересовался». Немного обсудив планы на завтрашний день, начали укладываться на ночлег. Крис и Солрс начали бросать жребий. В этот раз повезло Солрсу. С блаженной улыбкой он улегся на лежанку и вытянул ноги. Лежанка тихо жужжа начала принимать форму тела здоровяка, подстраиваясь под его габариты. Боясь пошевелиться, он с удивлением наблюдал за этим, иногда вопросительно посматривая на Марка. «Расслабься», – с улыбкой посоветовал тот. «Лежанка подстроится под тебя и спать будет очень удобно». Крис, ворча что-то себе под нос, Разложил подстилку на полу, а под голову положил свернутую в четверо куртку. Следопыт полностью убрал свет, выкрутив кругляш почти до отказа. И вскоре в помещении раздавался только негромкий храп и тихое сопение. Проснулись от того, что в помещении стало светло, как днем. «Завтракать и выдвигаемся», – дал команду Марк. «Нам сегодня засветло, надо пройти сквозь весь город и разбить лагерь в зоне поиска». Позавтракали, собрались, выдвинулись. На поверхности рассвет уже наступил, но утренняя прохлада все еще оставалась, и поэтому идти было достаточно легко. Убежище Марка, как выяснилось, было не в самом городе, а в пригороде. Сейчас путники только подходили к самому городу. Из-за опасения засады Марк в этот раз нацепил очки древних. Они-то предупредят заранее, если кто-то прячется за развалинами. Руины приблизились. Здания потеряли под натиском ветра и песка любую облицовку. Теперь это просто стены из каменных глыб. Осторожно выдвинулись в руины. Абсолютная тишина. Только иногда шевельнет песчинки шустрая ящерица и тут же бесследно исчезнет. Город был когда-то велик и огромен. Развалинам нет числа. К небу тянутся скелеты домов в несколько этажей. Улицы забиты битым камнем и глыбами побольше. Но остовы домов стоят. А это значит, что война не выжгла город на метр вглубь. И этим вовсю пользовались те немногие выжившие после войны. Здесь почти везде сохранились подвалы, не говоря уже о бункерах и убежищах. Но все тут давно вычищено и вынесено. Через 3 часа вступили в центр. Вот он уже разрушен и даже выжжен основательно. Тут и там глубокие кратеры от мощнейших взрывов и горы битого камня. Выходит, на окраину не хватило то ли времени, то ли зарядов. Сделали привал. Марк заметил, что Крис ведет себя достаточно нервно, хотя и старается не показывать вида. Солрс же, наоборот, спокоен и посматривает на своего напарника с хорошо скрываемым презрением. Так-так-так, что-то назревает, и надо быть наготове. Марк как бы ненароком провел пальцами по поясу, проверяя, на месте ли нужные склянки. Проверил натяжение петель игломета и стоят ли на предохранителях ботинки. Передохнув, пошли дальше. Каменных завалов становилось все меньше, снова пошел пригород. К предполагаемой точке вышли часа за 3 до заката. «Крис, дай карту, надо определить точное место». «А нет тут никакого точного места!» Криво ухмыльнулся тот, устало сбрасывая с плеч рюкзак. «Месяц назад банда беззубого Хорка перехватила 2 матерых поисковиков на выходе из джунглей. И у тех была эта карта и еще кое-какое оборудование древних. Рабочее, кстати!» Крис жутковато улыбнулся и глотнул из плоской фляги. «Может, ты не знаешь, Марк, но Хорк, пока был жив, умел расспрашивать. Знал и любил это дело, как никто другой. Он мастерски выводил жертву на тонкую грань между жизнью и смертью, а затем выбивал из нее любые подробности». Крис сплюнул на песок и продолжил. «Пока он с ними беседовал, выяснилось, там, где метка под грунтом, пустота. Очень приличных размеров пустота. Чтобы найти вход и вскрыть дверь тем поисковикам, понадобилось совсем другое оборудование, поэтому они возвращались ни с чем». «Только с этой картой!» Крис достал из нагрудного кармана сложенный в четверо листок желтоватой бумаги и протянул Марку. «Чтобы вскрыть дверь, у Солрса кое-что есть, а вот чтобы обнаружить вход, как раз нужен ты с твоим везением и опытом». «А что, твой беззубый Хорк не выяснил, за счет чего те поисковики хотели обнаружить вход?» – спросил Марк. «Не успел!» – недовольно сморщился Крис. «Беседа... прервалась на самом интересном месте. Один помер раньше, а другой чуть позже. Хорк немного перестарался». «Ну тогда», – задумчиво протянул Марк, разглядывая карту, – «не мешайте мне». Крис с Солрсом переглянулись, пожали плечами и, отойдя от Марка 30 метров, принялись разбивать лагерь. Крис в этот раз решил расположиться с комфортом. Достал палатку и, немного помучившись, все-таки сумел ее установить. Метрах в 3 от входа развели костерок, и Солрс положил свою лежанку возле него. Начали кашеварить. Запахи быстро распространялись по округе, но Марк на них не обращал внимания. Он был полностью и всецело поглощен картой, точнее, обратной ее стороной, где даже сквозь очки древних еле просматривались закорючки их алфавита. Да, поисковики были действительно матерые и обнаружили вход практически сразу. Поняли, что лопатами тут ничего не добьешься, нужно другое оборудование. И оставили все нетронутым. Зато отметили три основных ориентира и точное количество шагов. Все тут прописано четко и грамотно. И с языком древних они были, как и Марк, тоже на коротке. Да, жаль их. Видно, слаженная была команда. С поисками входа все ясно, но Марк решил не спешить и подождать до утра. Тем более до заката оставался всего час. Ему интересно было понаблюдать за Крисом и Солрсом. За ужином Марк произнес: «Почти разобрался. Для точных ориентиров нужны звезды на небе и две лопаты. Знаю, у вас есть. И завтра они вам пригодятся». Больше ничего говорить не стал. Расстелил с другой стороны костра свою лежанку и улегся, с блаженством вытянув ноги. Съел последнюю фиолетовую ягоду, незаметно вставил в уши слуховые горошины, напялил на глаза очки древних и приготовился провести эту ночь во всеоружии. С очками неудобно, но если поднимется ветерок, будет беда. Крис во время дежурства не находил себе места. Все мерил шагами небольшой участок перед лагерем, то и дело замирая на месте, всматриваясь в город. Вытянув вперед шею, к чему-то все время прислушивался. Затем делал пару шагов к темнеющим вдалеке развалинам и снова начинал мерить шагами пространство перед лагерем. 10 шагов в одну сторону, 10 в другую. Так, промаявшись до конца своего дежурства, толкнул в плечо Солрса и, что-то бурча себе под нос, полез в палатку. Здоровяк проснулся сразу, как будто и не спал. Долгим взглядом посмотрел на город, а затем, махнув рукой, просидел всю свою смену у костра, глядя в одну точку. Сидел он к Марку полубоком, и тот хорошо видел, как играют желваки на его челюстях. Когда настал конец его смены, он подошел и тронул следопыта за плечо. «Вставай, Марк!» Марк сделал вид, что проснулся, и с хрустом потянувшись, кивнул. Солрс хотел ему сказать еще что-то, но не решился. Подбросив пару щепок в костер, следопыт отошел немного от лагеря, чтобы справить малую нужду. Да так и застыл, глядя перед собой. Среди развалин, в километрах 4 от их лагеря, он заметил характерные отблески костра. Без очков древних он бы ни за что этого не заметил. Эти очки как-то умели улавливать тепло костра или человеческого тела и показывать это носителю. Ни одна самая лучшая линза на такое не способна. Но кто это? Орденские, идущие по их следу, или лютый? Марк поспешно перестроил очки и от увиденного сжал челюсти так, что стал слышен зубной скрежет. Вокруг костра сидело 4. Кто они? Марк напряг слух, но даже через ушные горошины ничего не было слышно. Точно не друзья. Может подобраться поближе, швырнуть им в костер пузырек шаша и перебить всех, как слепых котят? Почему нет? «Увидел что-то интересное, Марк?» За спиной следопыта послышался сонный голос Криса. Тот подошел и встал рядом, позевывая. Начал справлять малую нужду. «Нет, показалось, что кто-то пробирается к лагерю со стороны развалин. Ошибся». «Но-но». Крис снова полез в палатку, а Марк, ослабив тесемки, чуть приспустил очки древних и начал до боли в глазах вглядываться в кромешную темноту, стараясь хоть что-то там рассмотреть. Но, как ни старался, так ничего и не увидел. Невооруженным взглядом не обнаружить ни костра, ни людей вокруг него. Да, опыта тем, кто там сидит, не занимать. Ну что же, по всей видимости, Крис и Солрс как-то связаны с ними. И этой ночью на них нападать никто не станет. Дождутся, пока вскроют тайник, получат сигнал от своих подельников, а затем объявятся. И самому ему напасть тоже не дадут. Солрс вон не спит, подсунув кулак под голову и прикрыв глаза. Наблюдает за ним. Крис тоже настороже. Ладно, утро покажет. Лютый. С утра пораньше, лишь только забрезжил рассвет, Марк сделал все необходимые вычисления и соорудил из песка небольшую пирамидку. Затем начал будить Криса и Солрса. «Просыпайтесь, завтракаем и за лопаты. Сегодня предстоит хорошо поработать». Марк отмерил вокруг пирамидки квадрат 2 на 2 и обозначил его границы. «Вот здесь надо рыть. Тут всего полметра метр песка, а дальше пойдет плотный грунт, перемешку с битым щебнем и другим мусором». До обеда все втроем работали как проклятые. Марк то и дело подменял то Солрса, то Криса. Последний особенно часто выдыхался и, проклиная всех на свете, обессиленный садился на дно ямы. Из камней и мусора, что пошел после песка, старались укрепить зыбкие стенки. У Марка в этом деле был небольшой опыт, и работа неплохо спорилась. Скоро притащили веревочную лестницу и, кое-как закрепив ее на поверхности, опустили в яму. Когда солнце вошло в зенит, лопата бугая чиркнула обо что-то металлическое, ну или похожее на металл. «Расчищаем!» – крикнул сверху Марк. «И поаккуратней там!» Несколько минут он наблюдал за работой кладоискателей, затем не выдержал и сам полез вниз. Крис с готовностью отдал ему лопату и, чтобы не мешаться, выбрался наверх. Улегшись на край ямы на живот, он с интересом наблюдал за тем, как из-под щебенки и мусора появляются очертания массивного люка. Очистив, Марк внимательно обследовал его поверхность и с искренним недоумением развел руки. «Не понимаю, как его оживить? Здесь все питание идет только изнутри. А там за столько лет разрядились любые источники силы». Солрс внимательно посмотрел на люк и, улыбнувшись, кивнул. «Дверь – это мне!» Он шустро полез по лестнице наверх, и Марк, опасаясь, чтобы ему что-нибудь не скинули на голову, последовал следом. «Где Крис?» – спросил Марк, осматриваясь по сторонам. Солрс быстро глянул в сторону города, бросил свой рюкзак и взял в руки пику. «Не делай резких движений, Марк! Я тебе не враг!» Затем подошел к напрягшемуся следопыту и пронзительно посмотрел тому прямо в глаза. «Если судить по следам на песке», – произнес он, – «то Крис, скорее всего, побежал докладывать Лютому, что мы обнаружили вход». Марк шагнул назад и соединил большой палец с мизинцем на правой руке. Он прямо почувствовал, как взвелся механизм игломета. Он еще заранее передвинул задержку. Теперь иглометы будут выпускать по две иглы сразу. Солрс спокойно проследил за его манипуляциями, затем медленно кивнул. «Марк, повторяю, я тебе не враг. Я на твоей стороне», – начал он. «Доверься мне. С Лютым всего четверо. Хотя точно знаю, что и Шериха их выходило в два раза больше. Видимо, им не так повезло в джунглях и пустоши, как нам с тобой. Итого, с Крисом получается пятеро. Самые опасные – это сам Лютый и его телохранитель Бронкс. Он всегда справа от него. Если доверишься мне, мы справимся. В банде Лютого мне нет равных». Марк с подозрением смотрел на здоровяка. «А откуда знаешь, что их четверо? Они оставили для меня и Криса послание на одной из развалин. Ты не заметил?» «А Крис заметил и потом сообщил мне. Они прячутся в нескольких километрах отсюда, примерно вон там». Солрс довольно точно указал направление. «Зачем это тебе?» Здоровяк ухмыльнулся и положил пику на плечо. «У меня перед тобой должок, забыл? А если серьезно, Лютый и его же Полизы мне тоже серьезно задолжали. И долг такой, что...» Здоровяк замолчал и опустил голову. Марк видел, как играют желваки на его скулах, как побелели костяшки на пальцах, сжимающих древко пики. «Как-нибудь расскажу тебе, но не сейчас. Замри!» И еще тише шепнул он. «Опусти руки и не верти головой. Если я сниму твои очки, смотри только в одну точку. Сок Арату действует именно так. Все». Он скосил взгляд в сторону города и добавил. «Первым я убью Лютого, потом Криса, а ты действуй по обстановке. Бей только в голову, корпус можешь и не пробить». Марк, не вертя головой, проследил за его взглядом и чуть не вздрогнул. К лагерю подходило пятеро головорезов, среди которых был улыбающийся Крис. Откуда они взялись? Марк готов был поспорить на что угодно, что еще мгновение назад их там точно не было. Технологии древних? Похоже. Один из них, вышагивающий по центру, совсем старый, без маски и головного упора. Лицо изрезано глубокими морщинами, узкий рот собран в жимок. Лютый, это точно он, Лютый. Марк видел его всего раз в жизни и запомнил крепко. Грязные волосы слиплись в сосульки. Глаза смотрят так, будто это два мелких зверька уставились на Марка из глубоких нор. Остановившись метрах в четырех, главарь шагнул вперед. Беззубый рот растянулся в недоброй усмешке, и он смерил Марка лютым взглядом. «Ну что, Марк, Ты честно выполнил условия сделки с Крисом и по праву достоин вознаграждения. Его взгляд метнулся к здоровяку, и он устрашающе скривил и без того мерзкую рожу. «Салрс, а ну-ка сними с него очки и выпиши ему премию, как полагается!» Здоровяк кивнул, подошел к Марку и сдвинул ему очки на лоб. Тот стоял, безвольно опустив руки, глядя в одну точку. «Чем ты его опоил, Салрс?» – весело крикнул Крис. «Соком Арату, как и договаривались». «А чего ты молчал?» – сплюнул Лютый. «Я тут перед ним! Солвс, кончай его быстрее!» Здоровяк положил острие пики Марку на плечо. «Пора!» – шепнул он и, резко изогнувшись всем корпусом, метнул пику в Лютого. Тот даже не успел дернуться, как широкое лезвие пики вошло ему точно в шею, напрочь отделив голову. Не успело острее коснуться шеи Лютого, как Солрс совершил какой-то невероятный прыжок и, уйдя в сторону от метательного ножа Криса, воткнул ему свой, точно, под подбородок. Марк тоже не стал ждать развязки. Как только Солрс бросил свою пику, он выпустил разом две иглы в лицо гиганта, стоявшего по правую руку от Лютого. Затем, резко уйдя в сторону, следующую пару игл вонзил в стоявшего слева. Кувыркнулся вперед и вправо, вскочил на ноги, но пускать иглы больше было не в кого. Солрс вытирал свой нож о куртку последнего врага. «Отлично сработано!» – прохрипел он, восстанавливая дыхание. «Ты тут приберись, а я сбегаю за их мешками. Осмотри их внимательно, там должно быть много чего интересного». Солрс, прихватив пику, убежал, а Марк приступил к осмотру тел. «Трофей – это святое!» Тем более кажется, что Лютый и его ближайшие люди просто напичканы артефактами. Не зря же он их не заметил, пока те не подошли достаточно близко. Подстелил подстилку Солрса и начал с главаря. Первым делом подобрал его голову. Когда на горизонте маячат богатые трофеи, тут не до брезгливости. Главное, не измазаться в крови. Первым делом проверил волосы. Так и есть, вот она, заколка древних. Волосы остаются грязными, но никакой живности в них не заводится и неплохо отпугивает москитов в джунглях. Раскрыл глаза. Ага, вот, линзы. Аккуратно подцепил их ножом, правую и левую. Ух, вытащил и вроде бы даже не повредил. Все-таки мертвый глаз есть мертвый глаз. Достал из сумки чистую тряпицу, положил на нее линзы и вернулся к осмотру. Проверил нос, уши, ничего интересного. Лезвием ножа раскрыл рот, тоже ничего. Отложив голову в сторону, приступил к осмотру тела. Провозился с ним минут 15, что для поисковика такого уровня непростительно долго. Зато добыча того стоила. Эберитовая кольчуга, наручники и иглометы на обе руки, по 4 иглы в каждом, с десяток артефактов древних. С большинством Марк был знаком, а о назначении остальных надо будет разобраться чуть позже. Богатый содержимым крепкий пояс и полная железная банка с иглами для наручей. Марк уже заканчивал обыскивать телохранителя Лютого, как тут подошел Солрс. В каждой руке он держал по 2 вещмешка. И потому, как тот запыхался, те были совсем не пустыми. «Здорово, Марк, ты с иглами управляешься!» Устало прохрипел он, складывая все в одну общую кучу. «Научишь!» «С такого расстояния и ребенок попадет!» Марк указал на наручи Лютого. «Научу, тем более есть на чем учить!» Солрс повнимательнее присмотрелся к голым телам главаря и телохранителя. Затем к предметам, аккуратно разложенным на тряпицах, и одобрительно кивнул. «Знатный улов. Но этих троих тоже внимательно надо прошерстить. Сейчас я тебе помогу». Сложив мешки в одну кучу, он подсел к телу Криса и запустил руки в его шевелюру. Потом по очереди открыл глаза и ловко подцепил кончиком ножа единственную линзу. Затем быстро раздел догола, прощупал каждый шовчик и вывалил кучу всевозможных предметов на подстилку. Там и метательные ножи, и орденский пояс со множеством склянок, и кастет с отравленными шипами, и много чего интересного. Пока Солрс обыскивал Криса, Марк закончил со следующим и начал проверять последнего. Закончили с Солрсом почти одновременно. Перед новыми друзьями выросла серьезная куча артефактов древних и современных качественных вещей местных мастеров. «Я предлагаю на сегодня с Люком не торопиться. Тем более, день близится к закату, а мне еще надо найти в рюкзаке Криса для моего ломаки кругляши силы. Без них мы не сможем скрыть ни этот люк, ни последующие двери. Давай распределим эти вещицы между собой, а завтра с утра уже приступим к скрытию тайника». Марк понимал, что для Солерса этот момент архиважный, поэтому легко согласился. Перед дележкой он протянул здоровяку наручи лютого. «На вот, возьми. Если по жребию они достанутся мне, я все равно их подарю тебе. Бери». Солерс взял наручи и благодарно кивнул. «Спасибо. Давно мечтал о таких». Дележкой занимались до самой темноты и закончили уже при свете костра. Марк заметил, что Солерс выбирает себе предметы по большей части боевой направленности. Трем эберитовым кольчугам радовался, как ребенок, и с легкостью уступал Марку артефакты по заковыристи. Одну даже примерил на себя, и она пришлась ему впору. В итоге Марку досталось богатство, о котором он даже и мечтать не мог. Куча артефактов, некоторые из которых его просто ставили в тупик. Он видел их впервые и о практическом применении даже догадаться не мог. Предстояло долго и кропотливо разбираться, штудируя семейные справочники. Но тут ему на помощь неожиданно пришел Солерс. Подсев к нему, он начал указывать на артефакты и рассказывать об их предназначении. «Вот этим артефактом», – здоровяк показал пальцем на чуть выгнутую пластину с выемкой в центре. «Лютый дорожил больше всего на свете. Этот артефакт создавал на какое-то время эффект невидимости. Правда, если пользоваться им больше 3-5 минут за раз, то эта железяка за один день полностью сжирает средний кругляш силы. Пластина крепится на грудь, на одежду или под одежду, не имеет значения. Поворачиваешь кругляш в эту сторону, и окружающие перестают тебя видеть, ну, на какое-то время. Максимум минуты две. Но если ты начинаешь двигаться, то колебания воздуха становятся заметными, и это тебя выдает. Если к тебе вплотную встанет человек 5, то артефакт скроет и их. Правда, кругляш надо будет выкрутить на максимум. А вот этот артефакт называется... крушитель. Видишь, как искусно эта пластина вмонтирована в перчатку? Одеваешь перчатку на руку, сжимаешь кулак, следишь за тем, чтобы кончик среднего пальца был плотно прижат к кругляшу силы по центру. Удар такой рукой, да в такой перчатке, может пробить не очень толстую каменную стену, и руке от этого ничего не будет. А вот через вот этот прибор телохранитель лютого, Бронкс, часто смотрел на звездное небо. И после этого никогда не сбивался с пути ночью. А вот если эту штуковину настроить на твои очки древних, то она обеспечит тебе обзор сверху на многие километры вокруг. Жаль, что она сейчас не работает. Луис уронил ее и затем нечаянно наступил, за что сразу же лишился головы. Но Лютый не терял надежды отремонтировать и поэтому постоянно таскал с собой. А вот это тоже интересная вещица, смотри». Солерс перечислял и перечислял артефакты, а Марк все крепко запоминал, стараясь ничего не пропустить. Он выбрал себе крепкий рюкзак из кожи Монга и сразу же заполнил его почти наполовину, изрядно опустошив свою сумку. Та уже не справлялась, поэтому добротный средних размеров вещмешок пришелся как нельзя кстати. Как ни странно, но помимо каких-то непонятных железок разной формы, основное место в рюкзаках банды Лютого занимал провиант. Не пищевые таблетки и не мясные и сырные шарики, как у представителей Ордена, а обычное сушеное мясо и черствые лепешки, немного какой-то пахучей травы и специй. Да, не баловал Лютый своих людей изысками. Исключение составлял рюкзак Криса, тот был набит орденскими масками, поясами и качественным провиантом. Еще на что обратил внимание Марк, порывшись в рюкзаках бандитов, так это на множество так называемых кругляшей силы. Многие из них были совсем новыми и ни разу не тронутыми. Солерс отобрал себе необходимое количество для своего оборудования, а остальное они поделили между собой пополам. У Марка и до этого была пара средних и один малый кругляш, и пользовался он ими уже много лет. Они напитывали необходимой энергией артефакты древних, возвращая их к жизни, открывали многие двери. А тут ему достались совсем новые, и их было около 30. Поразительно. Не иначе Лютому посчастливилось наткнуться на склад таких вот кругляшей, потому что встречались они крайне редко и стоили просто неприличных денег. Насчет странного оборудования, обнаруженного в рюкзаках банды Лютого, Солерс пояснил, что если соединить все детали воедино, то получатся своеобразные носилки, которые все в банде Лютого почему-то называли «носилки Рогана». Когда в них вставляют кругляши силы, они зависают в воздухе и не касаются поверхности. А грузить в них можно сколько угодно, и толкай в одиночку, хоть в гору, хоть с горы, совсем не прилагая для этого никаких усилий. Солрс с серьезным видом посмотрел на Марка и произнес, ковыряя длинной палкой в углях. «Лютый когда-то из-за этих чудо-носилок устроил целую бойню с бандой Герша, истребив их полностью. И я скажу так, это того стоило. 20 подонками на свете стало меньше. Зато Лютый приобрел ценный артефакт, который теперь послужит нам с тобой». Потом он посмотрел на лежащую в отдельной куче груду конструкций и беззаботно махнул рукой. Я знаю, как это собрать. Об этом даже не переживай». При дележе палатка досталась Солрсу, чему тот был несказанно рад. «Не люблю ночевать под открытым небом», – радостно поговорил он, потирая руки. «То дождь, то песок, то ветер с тем же песком». Потом они долго молча сидели у костра, каждый думая о чем-то своем. Тишину прервал Солрс. «Это не вся банда Лютого», – проговорил он. «Осталось еще человек 20 по разным городкам. И нам надо либо убираться из этих краев куда подальше, либо идти и разбираться со всеми ими». Он подбросил в затухающий костер дров и продолжил. «Главным теперь у них, наверное, будет Верда. Головорез тот еще. Но Лютый серьезно давил на него своим авторитетом. А теперь давить некому. Я предлагаю сначала вскрыть тайник», – чуть помедлив ответил Марк. «В принципе, понимая грозящую нам обоим опасность, я не против нашего союза, и проблему надо будет все равно решать. А будет он, этот союз, временным или постоянным, решим уже позже». Солрс кивнул и поправил начинающие разгораться дрова. «Решено. Завтра в тайник, а там посмотрим».